Глава 19. Квартира на 5-м этаже. Мужчина заперт на балконе. В квартире 2 детей. Одному из них 2 года. Отрывисто проговорил в рации дежурный. И Захар моментально включился. Район юбилейный. В квартире еще включен газ. Отец поставил жарить яичницу и пошел курить на балкон. Старший ребенок. Но он не реагирует на крики. «Принято. Едем!» — коротко отрезал Захар, уже кивая бойцам. Клим резко развернул машину через 2 сплошных и притопил газ. Бригада в полном составе еще не отошла от прошлого вызова, но была готова к новому на 100%. Усталость последних дежурств мгновенно стерлась с лиц, ведь нужно было предотвратить трагедию. 5-й этаж, — пробормотал Степан, застегивая куртку. «Можно попробовать спуститься с крыши, но окна закрыты». «Значит, действуем через подъезд», — бросил Захар, проверяя снаряжение. «Главное, быстро и тихо. Там пацан, газ. Не дай бог полыхнет», — подал голос Клим. На улице уже столпились зеваки. Один мужчина в майке и шлепанцах метался по балкону 5-го этажа и кричал сквозь стекло. «Миша! Миша, не трогай плиту! Не подходи к кухне!» Из окна квартиры шел легкий, едва заметный дым. Видимо, яичница все же сгорела. «Газ включен», — бросил Клим. «Один ребенок на кухне, второй в своей комнате, слушает музыку, на шум не реагирует», — сообщил Ванька. «Первым делом надо обесточить всю квартиру», — строго сказал Степа. «Не дай бог коротнет». «Все, работаем. Иван и Ян к квартире. Степа, со мной к щитку. Клим, связь с диспетчером. Быстро!» — скомандовал Захар. Они ворвались в подъезд. Захар и Степа добрались до электрощитка на этаже, открыли и вырубили питание. «Время пошло!» — крикнул Захар. А в этот же момент входная дверь открылась, и на площадке появился подросток, удивленный, что музыка пропала. «Что за...» — начал он, но, увидев спасателя, замер. «И тебе доброе утро», — хмыкнул Степа, первым заходя в квартиру. Дверь в кухне была приоткрыта, ребенок в слезах стоял у плиты. Ян перехватил его и вынес в коридор. Клим перекрыл газ. Отец все это время стучал с балкона. Через минуту вся семья была в коридоре, целая и невредимая. «Спасибо вам», — пролепетал отец, обнимая младшего сына. «Все нормально, обращайтесь», — бросил Захар, отходя к выходу. Они выдохнули только в машине. Влажный воздух смешался с запахом резины и перегретого металла. Тишина, победа, без лишних слов. Степан сидел у окна и наблюдал за проплывавшим мимо унылым городом. Он будто чувствовал, как сердце бьется где-то в горле. Хотелось выкурить полпачки сразу, но он удержался. Приходилось сохранять лицо. Взгляд был каменным, но внутри уже отпустило. А вызовы с участием детей — самое страшное. Всегда хочется умолять, только не это. Но Бог не всегда так милостив, как сегодня. Телефон завибрировал в кармане. Степан достал его, увидел имя на экране, и сердце пропустило удар. Рената. Он нажал «принять» и поднес трубку к уху. «Да». Голос вышел немного хриплым. «Это я, Рената. Надеюсь, не отвлекаю?» Степа закрыл глаза. «Нет, не отвлекаешь. Наоборот». Рената вышла из здания многофункционального центра с таким лицом, будто ей только что вручили приговор. В руках она сжимала папку с временными справками и кучей бумаг, необходимых для следующего этапа. Оформление нового паспорта. На чужую фамилию. Свою она теперь не произносила даже в мыслях. Слишком опасно. Очередь, хамоватый оператор, странные взгляды — все это выматывало сильнее, чем физическая работа. Внутри все кипело. но и одновременно подстегивала. Она не вернется назад. Никогда. Пусть даже мир рухнет. Ее ребенок заслуживает другого будущего. День был пасмурный, с мелким противным дождем. Рената брела по улице, не разбирая дороги. Обувь промокла насквозь. Зонт дергался в руке, как живой. Рвался на свободу. А холодный ветер пробирал до костей. Она ощущала себя ничтожно маленькой среди толпы. Среди серого неба, капель, стекающих за шиворот. Но даже промозглая слякоть не могла вытеснить из головы его образ — Степан. Он словно все еще был в квартире, где каждая вещь говорила о нем, где на полке стояла его пепельница, а в ванной лежала бритва, где его запах все еще витал в воздухе. Он был повсюду и в ее мыслях. От этого было тепло и тревожно одновременно. Рената только сейчас поняла, что не хотела, чтобы он уходил, но не знала, как его остановить. Не имела права. Степа ей ничем не обязан. Но все же в его голосе было нечто, что не объяснишь словами. Устойчивость, надежность, тот самый несокрушимый камень, на который можно опереться. Она остановилась под козырьком ближайшего подъезда, прикрылась зонтом и достала телефон. Пальцы дрожали как от холода, так и от внутреннего волнения. Рената долго смотрела на экран, будто пытаясь спросить у него совета. А потом все-таки нажала вызов. «Да». Голос в трубке прозвучал чуть хрипло. «Это я, Рената. Надеюсь, не отвлекаю? Простите, если не вовремя. Я просто...» Она запнулась, сглотнула. «Просто хотела узнать, как вы? Поблагодарить еще раз за все. За квартиру. За то, что вы для меня сделали». «Все хорошо», — коротко ответил он. Его голос был спокоен, ровен, слишком ровен. Она ощутила, как за этим спокойствием прячется что-то недосказанное, несказанное, и почти ощутила, как он напрягся на том конце провода. «А вы? Как вы себя чувствуете?» — спросил Степа после паузы. «Привыкли к новому жилью?» «Да, спасибо. Очень уютно. Только...» Она закусила губу. «Только тихо. Порой слишком». Повисло молчание. Казалось, что даже город на мгновение притих. «Если что-то нужно, звоните, не стесняйтесь», — произнес Степан, и в этом голосе промелькнуло что-то теплое, человеческое. Рената чуть улыбнулась, будто он стоял рядом. И на секунду ей показалось, что он действительно рядом. «Спасибо», — прошептала она. «Я это ценю». Еще секунду, и Рената почти спросила, зайдет ли он на чай. Но сжала губы, не осмелилась. Слишком боялась, что он поймет ее неправильно. Или наоборот, согласится, и тогда ей самой некуда будет деться от этих чувств. «Рад был вас услышать», — мягко сказал он. «Берегите себя». Связь оборвалась. Она все еще держала телефон у уха, как будто он мог еще что-то сказать. А в груди жгло. Рената прислонилась к холодной стене подъезда и закрыла глаза. На щеках ее смешались дождь и что-то еще. И пока прохожие спешили по своим делам, она стояла, сжимая телефон. И чувствовала, как в груди пульсирует что-то неживое и тяжелое. То ли страх, то ли тоска, то ли желание, которому не суждено сбыться. Потом она развернулась и пошла домой. В пустую, тихую квартиру, где все напоминало о человеке, который теперь жил в отдельном, своем мире. Но все равно был ей ближе всех. Степа сбросил вызов первым, чтобы не сказать лишнего, чтобы не сорваться и не поехать к ней прямо сейчас. Но пальцы, сжимавшие телефон, выдали дрожь, которую он никак не мог унять. Он вдруг понял, что просто боится. Боится позволить себе верить, что у него может быть новая жизнь.